Глава 50. Варя. В моей голове взрываются петарды. От эмоций, что накрывают лавиной, темнеет в глазах. Но я демонстрирую лишь сотую их часть. Что ты имеешь в виду? Взмах его загнутых вверх ресниц, из которых я вижу буквально каждую, вызывает вдобавок ко всему приступ тахикардии. Рисующий узоры на моем лице его взгляд, тяжелый, пробирающий до нутра, Лёша принял решение. «Мы попробуем отношения», — проговаривает он, глядя четко в глаза. «Ты ведь не против?» Мы сидим не слишком тесно друг к другу. Я чувствую его твердые бедра своими и рельефные плечи под ладонями. Он не давит на меня физически, не пытается прогнуть ласками. Я не против, но... Можно один вопрос? Спрашивай. Это из-за детей? Из-за них ты хочешь попробовать отношения? Если это так, то лучше не стоит. Густые брови Денежка на миг съезжаются в одном месте, а затем уголок его губ вздрагивает. Ты сама-то в это веришь? Я не хочу в это верить, признаюсь честно, но у меня нет других версий. Господи, я что, пытаюсь сейчас манипулировать? Вытягиваю из него то, что хочу услышать? Набрав полную грудь воздуха, он выдыхает его через нос, словно взывает к собственному терпению. «Это не из-за детей, Варя». Я пытаюсь притормозить разворачивающуюся в душе бурю. Правда. Но когда произношу мысленно «отношения», сделать это практически невозможно. «Мы в отношениях». Значит ли это, что я могу вести себя с ним, будто он мой? Фантазия, плеснувшая красок на мою повседневность, едва не заставляет меня завизжать от счастья. Не из-за детей. Лёшка хочет быть со мной не из-за детей. Ты. Мои глаза слезятся, и лицо горит, но я продолжаю продираться вперед. Ты простил меня? Я пытаюсь сделать это, говорит он, сужая кольцо своих рук на моей талии. Я пытаюсь понять тебя. Лёш, я придвигаюсь чуть ближе и прижимаюсь к нему грудью, в которой бешено стучит мое сердце. Я могла бы сказать, что меня заставили силой, но, наверное, солгу. А ты обещала не лгать. Да, все было гораздо сложнее, но я могла бы отказаться, даже в самый последний момент. Я струсила. Закроем тему. Лучше поцелуй меня. Это мало или много? Нереально много для меня на данный момент. Он пытается понять и простить. Пытается, потому что у него есть причины делать это. Ему не все равно. Не прошло и не забылось. Как я могу думать, что этого мало? Я расслабляю ладони и веду ими по плечам к шее, задев пальцами ворот серой футболки. Надеюсь, Лёшка не чувствует, как они дрожат. Короткие волосы на затылке колются. Я вспоминала эти ощущения 2,5 года. Одно из самых ярких моих воспоминаний из нашей короткой истории. Губы Лёши чуть приоткрыты. Я сокращаю расстояние между нами до минимума и касаюсь их. Раз. Второй. Мне нравится, как напрягается его тело, когда я делаю это. Мне нравится, как реагирует на мои действия его член. Прижавшись к его рту, я пробегаю языком по контуру его верхней губы. Завожусь так, что непроизвольно свожу бедра и тут же чувствую встречное движение. Наше дыхание, смешавшись, обжигает. Я целую снова и чувствую вторжение его языка. Скользнув вдоль моего, он перехватывает инициативу и задает ритм, от которого темнеет в глазах. Отчаянно обнимая его, я подстраиваюсь. «Тебе нравится?» «Со мной». «Я хочу, чтобы нравилось», — шепчу, когда между нами снова появляется пространство. «Да», — цедит он, опуская ладонь на мою щеку. Я застываю, когда подушечка его большого пальца трогает мою нижнюю губу, проходится по ней, сдвигая в сторону, и вдруг мягко давит на зубы. Пытаясь перехватить его взгляд, чтобы прочесть в нем намерение, я их размыкаю и касаюсь ее кончиком языка. Глаза Лёшки становятся цвета грозового неба, веки тяжелеют. Воздух в комнате становится густым и тягучим. Что мы делаем? Этот вопрос бьется в моем мозгу, когда его палец проникает еще на сантиметр глубже, а мои губы плотно обхватывают фалангу и принимаются ее сосать. Денежка при этом смотрит только на мой рот. Его горячее влажное дыхание касается моего лица. К моменту, когда я увлекаюсь действием слишком сильно, его палец, скользнув вдоль моего языка, исчезает. Размазывает слюну по губам и давит на щеку. «Ты хочешь минет?» — спрашиваю шепотом. «Сделаешь?» «Да». Соглашаюсь сразу, стараясь не показать потрясение, что испытываю прямо сейчас. Целую его лицо, шею, следуя рождающемуся на ходу в голове сценарию. Чуть сдвинувшись назад, тяну вверх его футболку, потом мы вместе избавляемся от моей. А затем, оставив несколько поцелуев на рельефной груди, я опускаюсь на колени у его ног. Блики, отбрасываемые металлической пряжкой ремня, слепят. Меня колотит так, что расстегнуть ее получается не с первой попытки. «Ладно, просто...» Перевожу дыхание, борясь с волнением. «Просто скажи мне, если я что-нибудь сделаю не так. У меня не слишком много опыта». Предупреждаю, потянув его за конец ремня. «Я не хочу этого знать». Лёшка съезжает ниже и приподнимает бедра, чтобы стянуть джинсы вместе с трусами. Вырвавшийся на свободу, налитый кровью член, упругим движением взлетает вверх. Заворожённая зрелищем, не шевелюсь. Я уже и забыла, какой он у него красивый. Очень. Ровный, увитый крупными венами, впечатляющих размеров и увенчанный ярко-розовой головкой. «Прости, Варя», — слышу шипение над головой. «Хватит пялиться». Его голос искажен эмоциями, и я не понимаю, есть ли среди них раздражение. В любом случае, медлить больше не хочу. Крепко обхватываю ствол пальцами и приближаю лицо к паху. Внутри трепещет, когда накрывает осознанием, что один из самых ярких моих снов наконец оживает. Пусть не наяву, но я уже делала это не раз и не два. Целовала и облизывала головку, вбирала ее в рот, погружала в себя на допустимую глубину. Однако в реальности все оказывается не так просто, как во сне. Я закашливаюсь, едва член касается стенок гортани и захлебываюсь собственной слюной. «Осторожнее», — говорит Лёшка сдавленно. Отдышавшись и покраснев до корней волос, я повторяю попытку, несмотря на то, что перед глазами все расплывается. Проведя языком от основания до вершины, медленно насаживаюсь. Плоский напряженный живот Лёши подрагивает, кожа усеяна мурашками. «Обхвати плотнее и просто соси», — велит он, нырнув пальцами в мои волосы. И я делаю это. Удерживая эрекцию рукой, скольжу по ней губами, собирая языком его пряный вкус. Не знаю, насколько ему приятно, но кажется настолько, что он вот-вот кончит. «В рот!» — долетает до меня, когда все его тело превращается в камень. Киваю и тут же получаю... перекрывающий дыхание, толчок в горло, а в следующее мгновение его заливает спермой.